Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Одно из первых воспоминаний детства. Лето, солнечный день, наверное, воскресенье. Я с отцом гуляю за городом, идем по тропинке среди высокой травы. И вдруг нам преграждает путь какая-то странная штуковина. Огромная, ржавая, непонятная, а потому страшная, как чудовище. В ужасе цепляюсь за ногу отца, зажмуриваю глаза, утыкаюсь лицом в грубую ткань отцовских штанин. Ну что ты, это же старая цистерна от водокачки. Стоит, ржавеет. Не бойся, она тебя не съест. Давай подойдем поближе. Как-то не очень я верил бодрому тону отца. Но к огромному ржавому боку этой цистерны все-таки подошел. Крепко держу папину шершавую ладонь для уверенности. Вот видишь, обычная железная бочка, пустая, внутри никого нет. Смотри, труба торчит. Если туда крикнуть, будет эхо. Эй! И тут я снова вцепился в ногу отца и уж на этот раз разревелся по-настоящему. Потому что из черного жерла трубы ответил чей-то страшный голос. Отец обманывал меня. Эта штука вовсе не пустая. Она доверху наполнена темнотой. Живой, опасной, липкой, говорящей. Ну что ты, чудак-человек? Это ведь просто эхо. Эхо. Потом я каждый день упрашивал отца сходить к эху. Звучащая тьма притягивала меня как магнит. Потом старую цистерну увезли на металлолом, но любовь к таинственным, неизвестно откуда приходящим звукам, видно, крепко засела во мне. Считается, что это я изобрел эту штуковину. То есть новый музыкальный инструмент, известный всем вам под именем синтезатор Мунга. Это произошло в 60-х. Его голос многих тогда очень напугал. Говорили, что я разрушитель музыки, что все, кто играет на подобных инструментах, рано или поздно сойдут с ума. Ведь эти звуки не из природы. Как бы не от мира сего, их причина скрыта в каких-то транзисторах, резисторах, как в темноте. И это слышно. И это страшно. Дело в том, что я могу чувствовать, что происходит там, внутри всех этих кристаллов. По сути, я ничего не придумываю, скорее наблюдаю. Сталкиваясь с какой-либо технической проблемой, я просто задаю вопросы и жду, когда придет ответ. Как эхо из темноты. Роберт Мук, американский инженер, изобретатель синтезатора. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.